братья и сестры, тема этой беседы так заглавлена «Семья и электроника». Не секрет, что в нашу жизнь стремительно вошли различные электронные средства, и у многих братьев и сестер, и их детей возникают вопросы, как правильно к ним относиться. Но я некоторые пункты подготовил в силу своих знаний, каких-то, может быть, размышлений, я хотел с вами поделиться. Текст, который я хотел взять в основание рассуждений, он не совсем связан именно с электроникой, но, размышляя об этой теме, я понял, что этот текст хорошо отображает суть проблемы. Книга Притч, 3 глава, 21 стих. Там написано так, вторая половина стиха. «Храни здравомыслие и рассудительность». Друзья, я потом поясню, почему этот текст взял в основании. А сейчас хотел осветить такую мысль, почему эта тема актуальна. Дело в том, что в нашей жизни мы очень многое, что мы с вами знаем и имеем, накоплено годами, столетий, многих поколений наших отцов, дедов. Но вопрос, который мы сейчас рассматриваем, вопрос электроники, это вопрос совершенно особый. Принимая решение по этим вопросам, мы не можем с вами опираться на опыт наших отцов и дедов, потому что это то, что мы сейчас с вами сталкиваемся, это совершенно новое, с чем не сталкивались они. И поэтому получается ситуация, что нам с вами приходится самим принимать решения, и нам даже не на что иногда опереться. Друзья, примерно ситуация, как с болезнями. Вот бывали болезни, которые поражали Европу, такие болезни, уносящие тысячи людей, десятки тысяч, опустошающие города. Но с течением времен у людей вырабатывался иммунитет к этой болезни, и вырабатывались правила поведения к этой болезни. Сейчас мы знаем, что такие страшные болезни, как холера, оспа и такие вот чума, они, в общем-то, очень редки и практически сведены на нет. Мы знаем, что надо мыть руки, мы знаем, что надо какие-то определенные средства безопасности, плюс человеческий организм выработал иммунитет к некоторым разновидностям этой болезни. И сейчас ослабла опасность этих болезней. Вот так и со многими вещами, которыми мы сталкиваемся в жизни, вот христианской, есть опыт, но в вопросе электроники опыта нету. Стремительное развитие. За несколько столетий, даже тысячелетий истории не было такого скачка, какой был за последние 100 лет. До конца 19 века люди как ездили на каретах, так и ездили на каретах. И тысячи лет назад ездили на каретах, и 100 лет назад, ну там 150 лет назад ездили на каретах. Кареты отличались друг от друга, но не сильно. И я смотрел, когда кареты, например, царей, там, допустим, российских императоров, уже последних. Вот. Да, шикарно, конечно, все комфортабельно, но буржуйка стоит внутри, топят они дровами. То есть, ничего нового они не изобрели. И если ехать, надо далеко ехать, то топили дровами даже царские кареты. А за последние 100 лет наука настолько шагнула вперед, что мы с вами имеем то, что даже и царям, в общем-то, никогда не снилось иметь. Вот. И как к этому всему относиться? Ну, я вот немножко статистику приведу. Вот, например, телевизоры, да? Телевидение вообще начало, в начале века начали эксперименты с телевидением. Там сначала было механическое телевидение, так называемое. Потом в 1939 году в Советском Союзе запустили первое телевидение, такое вот, ну, уже вещательное такое, первые были попытки. И вот по Америке, если смотреть, то в 1947 году во всей Америке было 180 тысяч телевизоров в 1947 году. Всего через 6 лет было 28 миллионов телевизоров. Сейчас статистика приводит такая, что количество телевизоров в Соединенных Штатах Америки во много раз, ну, примерно в 10 раз превышает количество жителей Америки. Ну, то есть у каждого человека и в машине, и на даче, и на кухне, и даже в местах, где не должно быть телевизоров, стоят телевизоры. Друзья, интернет развился еще быстрее. Если 5 лет назад в России пользователей интернета было, я не помню точное количество, но измерялось десятками, сотнями тысяч, то сейчас, через 5 лет, эта цифра приближается к десяткам миллионов. То есть стремительное развитие, удешевление связи. Если раньше, например, сотовый телефон могли позволить люди богатые, и одна минута вызова, вот я помню, например, ну, лет 10 назад, минута вызова стоила $1, причем и за входящий, и за исходящий звонок, то сейчас уже и реклама, и мы знаем, что цены приближаются к нескольким копейкам, да, там, ну, 35 копеек, 50 копеек, минута вызова, и только исходящий звонок. Друзья, то есть стремительное вот внедрение этой техники в нашу жизнь приводит к тому, что мы сталкиваемся с проблемами, которые ну, когда раньше мы не решали. Есть еще одна сложность. Когда телевидение входило в общество, то церкви было проще решить этот вопрос. Почему? Потому что телевидение – это однозначное зло. То есть, если объективно посмотреть на телевидение, то даже мирские люди принимают и соглашаются с тем, что это интересно, что это может быть развлекательно, но это вредно, и многие люди, в общем-то, советуют ограничивать просмотр телевизионных программ, а детям до определенного возраста совсем запретить. Поэтому церкви было просто этот вопрос решить. Просто запретили и все. И никаких вопросов не было. И много лет, и до сих пор у нас проблемы с телевидением нету, потому что просто запретили. Но вопросов, например, компьютеров или сотовых телефонов так уже поступить невозможно. Просто запретить сотовые телефоны мы не можем. Просто запретить компьютеры мы тоже не можем. Хотя есть группы, например, амиши там или какие-то другие такие группы радикальные, да, они идут по этому пути. Но мы понимаем, что, в общем-то, нельзя сказать, что телефон или компьютер – это зло полное, и что там ничего доброго нет. Мы пользуемся активно этими средствами. Мы, в общем-то, даже эту проповедь я готовил на компьютере. Вот. Поэтому наше издательство работает с компьютерами, все братья пользуются сотовыми телефонами. Мы не можем сказать, что это зло, и все, и запретить. И получается ситуация, когда это приходит к нам в жизнь, это пришло к нам в жизнь, это пришло в жизнь наших детей, но мы не можем это запретить, но мы понимаем, что это какая-то очень большая опасность. И что теперь делать? Как поступать в этой ситуации? Ну и вот цель этой беседы, одна из таких целей, осветить некоторые моменты, которые, возможно, вы уже, кто-то из вас знает, а кто-то нет. И некоторые советы по тому, как можно изменить и исправить ситуацию. Начать я хотел с того, вот первый пункт, это отношение вообще к вещам в целом. То есть отношение к тому, как мы приобретаем вещи, любые. Сейчас я в общем говорю, компьютеры, телефоны, подключение к интернету, даже новые машины, все что угодно. Все, как мы все приобретаем, какие есть правила приобретения. Дело в том, что есть два способа приобретения. Первый способ. У человека появляется цель. У человека появляется цель. Ему необходимо что-то сделать. У него появилась какая-то нужда, и он ищет способы решения этой нужды, способы удовлетворения вот той цели, которая у него появилась. И он ищет средства, которые бы помогло решить ему его проблему. Это нормальный способ приобретения вещей. Я еще раз повторю, друзья. То есть появляется задача, и для того, чтобы эту задачу решить, человек приобретает вещь. Под эту задачу он подбирает. Ему нужно, он покупает. Друзья, текущий мир, современный мир построен совершенно наоборот. Человек покупает сначала что-то, а потом думает, для чего он это купил. Он покупает вещь, он покупает телефон, подключается к интернету, покупает компьютер или меняет машину, а потом он пытается оправдать себя в глазах своих и в глазах окружающих и придумывает, для чего он это сделал. И это совершенно неправильно. Вы знаете, есть такая дисциплина, называется мерчандайзинг. Люди занимаются этой дисциплиной, их цель какая? Продать людям то, чего не нужно. Вот когда вы заходили в супермаркет, большие, например, Метро такие супермаркеты, вот идешь, смотришь, баночки кофе стоят, кофе, потом кофе кончилось, например, начались полотенца, потом началось мыло, потом еще что-нибудь началось, а потом опять небольшая точка, опять кофе стоит. И казалось бы, при чем здесь кофе, зачем оно здесь вообще стоит? Друзья, это тонко и все продумано. Известны законы поведения человека, когда ему несколько раз одну и ту же вещь показать, у него происходит понимание, что это надо купить. И реклама, большая часть рекламы, она не раскрывает преимущества товара. Она действует совершенно иными способами, заставляя человека покупать то, что ему не нужно. Социологи проводили исследования. До 50% своих денег люди тратят на то, что им никогда не пригодится. Они покупают вещи, которые им никогда не будут нужны. Человек покупает это, покупает телефон, покупает компьютер, а спрашивает, зачем? И человек не может объяснить этот вопрос. Он начинает говорить, мне там надо слайд фильма смотреть. Ну, если тебе надо слайды смотреть, купи фоторамку и все, и смотри слайд фильма. А зачем тебе компьютер? И он начинает придумывать. То есть, и вот когда он покупал, он не знал, для чего он это покупает. Друзья, и вот это один из самых больших проблем, современных проблем с электроникой. Человек покупает телефон, да? Зачем тебе телефон? Звонить. А зачем ты купил телефон за 15, за 20 тысяч, в котором есть масса функций других? Если тебе просто звонить, зачем тебе все остальное? Да, бывают телефоны, нужные для работы, более сложные. Но опять-таки, сначала должна быть потребность, а потом должна быть покупка. Но никак не наоборот. Современный мир сначала покупка, а потом она создает потребность. Подростки современные, они как покупают? Папа, мне нужно. Зачем? У всех есть. Мне нужно просто так. Один молодой человек трубу такую толстую поставил на машину свою. Толстую и орет очень сильно. едет, а она орет. И он за нее большие деньги заплатил. Вот. И я говорю, и, по-моему, даже бензин увеличился расход. И я говорю, слушай, смотри, бензин увеличился расход. Потом, ты деньги заплатил большие. Да. Третье, она орет и неудобно. Во-первых, соседям неудобно. Во-вторых, тебе самому неудобно. Вот это три минуса. А какой плюс? Зачем это все? Ну, смотрится хорошо. То есть человек, единственная причина просто, чтобы было. Это потому, что так принято, это модно. Человек готов терпеть лишения, тратить свои деньги, терпеть неудобства, все. Но он не понимает, для чего это надо. И вы знаете, это я подросткам объяснял, но когда я стал вот анализировать вот свою жизнь, жизнь вот окружающих меня друзей, оказывается, эта проблема есть и во взрослых людях. Часто, очень часто мы покупаем то, мы не знаем, для чего мы это покупаем. И, друзья, и я вот заканчивая этот пункт, хочу еще раз сказать. Если мы с вами научимся покупать только то, что нам нужно, зная точно, для чего нам это надо, и это покупаем, 90% проблем снимутся. У нас просто не будет того, чего нам не нужно. И мы будем знать конкретно, что мы купили. И хорошо ребенку сдавать. Вот в нашей семье подходит человек и говорит, ребенок там, если молодежь или подросток, или ребенок маленький, мне нужен телефон. Надо его задать вопрос, зачем он тебе нужен? Он тоже должен привыкнуть с детства, что покупать вещь необходима только для того, когда она когда-то нужна. Ну и следующий, вот, как бы начать уже более конкретно о электронике. Это пункт такой называется мобильные телефоны. Мобильные телефоны. Друзья, ну мобильные телефоны вошли в нашу жизнь очень плотно. Думаю, что среди нас мало найдется людей, у которых нет сотовых телефонов. Когда телефоны только появились, в общем-то, это были такие большие агрегаты, которые в карман было трудно положить. И единственная их функция, это была функция позвонить. Сейчас таких телефонов встречаются очень редко. То есть, в основном, сейчас телефоны, даже самые простые дешевые телефоны, там, может быть, за 1000 рублей, у них есть дополнительные функции, которые уже перестали быть дополнительными функциями, и эти функции, ну, они наравне с основной функцией, с телефонной функцией. Даже такие, происходит некоторая смена названий, называют, например, не просто телефон, а смартфон называют, или как-то еще, давая понять то, что уже в телефоне дополнительные функции, они становятся преобладающими. Ну, какие-то дополнительные функции. Это функции, ну, во-первых, следующее после звонков – это отправка сообщений, да, СМС-сообщение или ММС-сообщение. Отличие СМС и ММС, я думаю, понимаю, но скажу. СМС – это текстовое сообщение, то есть отсылается только текст. ММС-сообщение туда отсылается, можно отослать музыку, фотографию, то есть я могу достать телефон, фотографировать лагерь, отослать, например, допустим, своему другу, и он получит фотографию этого лагеря в сообщении. Это называется ММС-сообщение. Следующее – фотоаппараты, встроенные в телефоны, фотоаппараты, видеокамеры как дополнение. MP3-плеер, то есть большинство сотовых телефонов сейчас имеют встроенную функцию прослушивания MP3-файлов. То есть загружается с компьютера файлы, ну в смысле музыка или проповеди, или это хорошо, если проповеди музыка христианская, или все что угодно, и это прослушивается через наушники. В общем-то, память очень большая, и могут много туда помещаться. Бывает так, что, например, родители говорят, ну дай послушаю, что у тебя находится. Вот в прошлом потоке у одних подростков услышали музыку нехристианскую, в палатке не слушали нехристианскую музыку. Руководитель подходит, дайте, они показывают, у нас только христианская музыка. Да, действительно, посмотрит, там музыка христианская, ну, приносит ко мне. Вот, говорит, там христианская музыка, а мы слышали нехристианскую музыку. Но дело в том, что телефонная память очень большая, там в одной папке может быть христианская музыка, а дальше может быть все что угодно. Поэтому не надо верить, если вам, вот у меня, послушай, вот гимн христианский, и человек может успокоиться, а ну все нормально. На самом деле там может быть все что угодно, и на много-много часов непрерывной записи, непрерывного прослушивания может быть информация. Поэтому нам надо это учитывать, что телефон, это следующая его функция, почти стандартная, это прослушивание музыки. Почти во всех телефонах сейчас, ну, за редким исключением, есть возможность просмотра видео. То есть загружается видеоролик через компьютер, опять-таки, вот, или через другой телефон, и этот ролик хранится в памяти, его можно в любой момент посмотреть. Да, экранчик маленький, но все видно хорошо и четко. То есть, за редким исключением, телефоны сейчас такого не позволяют. То есть, почти все телефоны могут и видеоролик посматривать. Следующая функция, которая почти во всех телефонах есть, без исключения, ну, есть исключения, но очень редкие, это выход в интернет. То есть, настройки очень простые, то есть, достаточно отослать смс-ку на специальный номер сотовому оператору, и от сотового оператора приходят настройки, на телефон, и телефон автоматически становится подключен в интернете. На некоторых моделях телефонов, например, на Samsung, кнопка выхода в интернет, она прям центральная. То есть трудно даже не нажать ее. Вот она прям в центре находится, кнопка выхода в интернет. Нажимаешь, и сразу открывается браузер, и происходит соединение с интернетом. Вот. То есть эта функция тоже очень распространенная, и не надо думать, что как бы у моего ребенка этой функции нету. Даже телефон простой, выглядит так не броско, но все равно, скорее всего, это там есть. Ну и последнее, сейчас появились модели телефонов, китайские особенно, они очень дешевые, по 2-3 тысячи телефоны, в них встроено телевидение, то есть антенка такая достается, экранчик такой, и человек смотрит, без всяких трудностей смотрит этот телевизор. Ну я так для интереса взял просто на рынке посмотреть. Качество, конечно, меня очень удивило. То есть качество изумительное. То есть вообще я не ожидал, что в телефоне может быть так. Четкая картинка, звук, все. И телевизор, пожалуйста, показывает в кармане там, где угодно, можно смотреть. Вот. И с этим искушением бороться, в общем-то, трудно. У одного брата, я знаю, телефон такой есть. Я спрашиваю, ну как ты с этим телевизором? Он говорит, ну, не смотрю ни в коем случае, только так новости, когда попадает там или еще что-нибудь интересное. Вот. То есть не смотрю, это уже не означает, что не смотрю совсем. Не смотрю, это уже означает не смотрю, но кроме того-то, того-то. Ну, дошло до того, что он просто искушение не мог он победить, это телевизионное. И он просто выломал эту антенну. Но даже с выломанной антенной он все равно показывает, вы понимаете? Вот когда неверующий был, покупаешь телевизор, он ломается. А когда вот верующим стал, хочешь сломать, и тот все равно показывает. Вот, друзья, поэтому телефон перестал быть просто средством телефоном. Он стал средством, так называется, мультимедиа-центр. То есть это средство фактически все, что мы, там, аудио, видео, радио. Кстати, во всех телефонах есть радио. Вот, наушники подключаются, наушники служат антенной, и, пожалуйста, включай и слушай любое радио. Друзья, в чем сложность? В чем опасность? Если раньше, чтобы посмотреть телевизор, надо телевизор покупать, ребенку надо куда-то было пойти, к соседям там, или еще куда-то, или тайком от родителей. Если видео посмотреть, надо было в кино идти, там, или, может быть, где-то видеомагнитофон доставать, то сейчас этого ничего не надо. Достаточно маленький аппарат, который помещается в кармане. И где бы ты ни остался один, батарейки хватает надолго, включил, и смотришь, и слушаешь, и все, что и никто не проконтролирует. Более того, идет вот ребенок с наушником, ну, подросток идет с наушником, да, вот, и слушает музыку. А кто его знает, что он там слушает? Ну, дай послушать. Друзья, нажатие двух кнопок, он слушает другую музыку. То есть, да, ну да, пожалуйста, он тебе дает, и две кнопки нажимает, он уже слушает совсем другую музыку. И родитель послушает, да, хорошо. Он опять берет, опять нажимает и слушает, что он хочет. То есть, в общем-то, контроль очень усложнился, очень усложнился. Поэтому, ну для чего я это говорю, чтобы мы знали, что, с чем мы сталкиваемся. То есть эта ситуация очень сложная, когда в кармане у человека лежит фактически доступ ко всей информации. Какие могут быть способы, что ли, противостать этому, да? Ну, во-первых, друзья, бывает, родители как говорят, ну хорошо, купи. Он пошел, купил. Сейчас все сотовые операторы оформляют контракты, то есть дают сим-карту только на паспорт, да? И только если этот паспорт, ребенок достиг 18 лет. 14-летнему ребенку, даже если у него есть паспорт, не подпишут. Поэтому ему приходится искать человека, который бы на него оформил контракт. Ко мне не раз и не два. И в этом лагере подходили мальчики и говорили, мы вот приехали сюда, здесь Билайн не ловит, съезди в Хадыженск, оформи на себя контракт. Ну, чаще всего я в таких случаях отказываю, чаще всего. Ну, даже не чаще, а 100% отказываю. Вот, пусть оформляют на своих родителей. Друзья, я вам вот что хотел сказать. Если вы своему ребенку покупаете телефон, то контракт обязательно оформляйте на себя, только на себя. Почему? Потому что это дает вам возможность и право контролировать звонки. То есть вы можете в любой момент обратиться к сотовому оператору и сказать, или по телефону, или в офис приехать и сказать, это мой телефон, показать паспорт. Я хочу статистику звонков, смс-сообщений и пользования с этого телефона в интернете. И любой оператор, что Билайн, Мегафон, МТС, Теле2, все, любой оператор, они обязаны вам предоставить эту статистику за любой период. Вы говорите, мне вот за последний месяц статистика звонков, пожалуйста, вам статистику звонков. Мне, пожалуйста, статистика смс-сообщений, пожалуйста, доступ в интернет, пожалуйста. Вот, если ребенок пользуется контрактом, оформлен на кого-то другого, вы уже этой информации иметь не будете. У вас уже гораздо сложнее контролировать. Но ребенок, зная, что контракт оформлен на вас, и что вы имеете потенциальную возможность проверить, даже если вы не будете проверять, все равно это его будет где-то ограничивать в том, что он будет пользоваться. Кроме того, вот эти все функции, о которых мы сейчас еще будем говорить, телефонных функциях, их можно запретить запретить письменным заявлением сотовой компании. То есть, например, пользование услугой интернет. Можно просто запретить. Я отказываюсь от пользования услугами интернет на таком-то телефоне. Если вы хозяин номера, вы пишете это заявление, и вам выключают, и он не сможет включить пользование интернетом на телефоне. Если ребенок мотивирует то, что ему нужно звонить, сам подразумевает, что он будет лазить в интернете, то вы просто отключаете эту услугу. И так далее. То есть, есть услуги, дополнительные услуги, которые появляются, которые сотовые операторы предлагают. Вы, как хозяин, вы можете их просто запретить. Поэтому вот это хороший совет, чтобы ваши дети пользовались телефонными картами, которые принадлежат вам. А вы бы периодически наведывали сотовую компанию и интересовались, чем они там занимаются. Ну, что еще? Друзья, сотовые операторы, они предлагают так называемые дополнительные услуги. То есть, это уже не связано с самим телефоном, это уже связано с сотовыми операторами. Они предлагают развлекательные какие-то программы, смс-ки, позвони на номер, там, услышь анекдот и так далее, и так далее. Гороскопы различные. В интернете очень много тоже вот этих порталов или сайтов, которые предлагают информацию на ваш телефон совершенно как бы бесплатно, как они заявляют. Но я работал с сотовыми компаниями, активно очень так мы сотрудничали одно время, и знаю точно, что доходы сотовых компаний от предоставления дополнительных услуг на данный момент превышают доходы сотовых компаний от разговоров. То есть, еще раз скажу, то есть сотовая компания за дополнительные услуги получает прибыли больше, чем она получает за то, что люди разговаривают. Поэтому очень активно сейчас эти услуги продвигаются. Ну, что это за услуги бывают? Ну, например, развлекательный смс. Отправляешь номер на какой-то короткий смс на короткий номер, тебе приходит какой-то рассказ или картинка такая, какая-нибудь это недолжного содержания, или музыка приходит недолжного содержания, или еще что-то. Все это приходит, человек за это платит деньги. Вот, деньги уходят прилично. Я вот однажды я уезжал в Тольятти, я одной семье оставил телефон свой сотовый. Так получилось. На счету было 2000 рублей. Когда я приехал через 2 недели, на счету было минус 100 рублей. А куда дел? Никто не разговаривал. Оказалось, потом выяснилось, что смс-ки. Пришла смс-ка, ответь. И человек, ну, мальчик у них решил поиграть в это. И все. И деньги улетели. То есть, большие расходы на это уходят и большая опасность. Вот эти, еще раз скажу, эти дополнительные услуги, они очень часто не целомудренного содержания. Что текстовые, просто сообщения приходят, что графические, что музыкальные, очень не целомудренное содержание. Еще вот очень важный момент, который я хотел ответить о телефонах. Телефоны, вот если телефон взять, да, в него встроено средство связи с другим телефоном. То есть не связь через соту, как я сказал, через вышку эту, да, а связь между телефоном друг другом. Так называемый Bluetooth. Слышали когда-нибудь, да? Bluetooth. Ну, в переводе с английского это голубой зуб. Вот. Почему так называется, не знаю. Но эта технология позволяет, если два телефона вместе положить, то связь между ними устанавливается, и можно передавать информацию, которую с одного телефона в другой телефон. Сейчас не все телефоны, хотя стремятся к тому, чтобы все телефоны, но не все телефоны еще на данный момент эту функцию содержат. Друзья, если у вашего ребенка есть Bluetooth, считайте, что любая информация, которая появится на круге километра у какого-нибудь подростка, будет у него. То есть он пришел, что тебе интересно? Вот я несколько раз слышал это и среди даже в лагере. Что у тебя интересного есть? Там один говорит, а у меня там видеоролик с собой. Да, передай мне, чук-чук-чук, через минуту, все, там полминуты, этот ролик у него. Он посмотрел, дальше передал. И так это передается, и если какая-то там непотребная информация у одного появилась, она моментально распространяется по всем сотовым телефонам. Поэтому с этим тоже надо быть осторожным, чтобы эта функция, ну, желательно в телефоне не была. Ну, хотя сейчас трудно найти телефон, у которого нету. Но, тем не менее, имейте в виду, что это потенциальный способ, открытый канал, чтобы ваш телефон, ну, в телефон вашего там сына или дочери лилась всякая гадость. Ну, что еще сказать про телефон? Друзья, с телефоном сейчас обострились различные мошенники. Я за свою практику, я трех людей остановил буквально насильно от того, чтобы они не отдали свои деньги мошенникам. То есть, ну, как вид, например, приходит смс-сообщение. Вы победили в лотерее, разыгрывался автомобиль, теперь он ваш, позвоните на такой-то номер. Человек звонит на этот номер. Да, вы выиграли, поздравляем. Вы хотите свой приз забрать так или хотите его забрать деньгами? Ну, человек уже в эйфории пребывает, конечно, тут все любят, чтобы бесплатно что-то досталось. Он уже ничего не соображает. Да, я деньгами заберу, все. Что от меня требуется? Ничего от вас не требуется абсолютно. Все уже сделано. Вам только надо забрать. Единственное условие, вы должны... И вот тут самое интересное. Вы должны. Что вы должны сделать? Раньше, года 3 назад, было так. Ну, мне звонил человек тоже. Вы выиграли компьютер. Вот как они знают, да, что вот у меня компьютер. Вот вы выиграли компьютер. Заберите. Вам надо 500 рублей только. На 500 рублей купить карточек оплаты. Они говорят, что, я говорю, что делать дальше? Они говорят, перечислите нам номера этих карточек, чтобы мы просто их проверили. Все, а дальше можете с этих карточек деньги зачислять себе на счет, они нам не нужны, эти деньги. Вот. Я говорю, ну вы знаете, как бы это, ну уже явный обман, да? То есть они берут номера этих карточек и зачисляют их себе. Сейчас ситуация хитрее. То есть они не говорят, что надо куда-то идти, покупать карточки. Они говорят, положите деньги на счет себе. Положите деньги на счет себе. Человек не может понять, что здесь подвох. Ну, я иду и ложу деньги на счет себе. Он пошел в платежный аппарат, 500 рублей или 200 рублей набрал, и ему деньги пришли. Подтверждение, ваш баланс пополнен. Все, нету подвоха. Звонит. Я положил. Ага, хорошо. Положили, да, сколько денег? 500 рублей. Нам нужно проверить, положили вы 500 рублей, нет. Продиктуйте номер чека вашего. Но человек не... деньги уже у него. Все, остался только номер чека. Он диктует номер чека. Все, через полчаса деньги с его счета улетают туда, куда хотел человек. И никакой машины нет. Друзья, вот, то есть, любые предложения, которые вам поступают на сотовый телефон, 100% это обман, это желание относительно честными способами выманить у вас деньги. Никогда не было случая. Бывают розыгрыши, действительно проводят. Например, радио какое-нибудь проводит розыгрыш, действительно, но они в этом случае звонят. Прямой эфир, на всю страну это транслируется, все об этом знают, и можно перепроверить. То есть, если у вас появилось сомнение, можно позвонить в ту компанию, на которую они ссылаются, и спросить. Хотя, лично я понимаю, что христианину вообще надо отказываться от любого выигрыша, ну, как бы это, от искушений подальше, если радио какое-нибудь там или еще что-нибудь разыгрывает. Но 99-100% случаев это просто обман. Бывают такие смс-ки приходят. Приходит смс-сообщение. «Мама, вот, я в беде». Объясню позже, положи на счет 200 рублей. Ну хорошо, если эта смс пришла к какому-нибудь дедушке, он мама, ничего не понимает, почему это мама. Понимает, что ошиблась. Но если приходит женщине в возрасте, ее сын уехал, или сын в другом городе, или бабушка, это твой внук, срочно положи деньги на этот телефон. Бывают такие сообщения. И бабушка идет в платежный аппарат, кладет эти деньги, вот, и мошенническим образом получит... человек деньги получает. Это тоже обман. Тоже обман. В этих случаях надо перепроверять, чтобы нам не отдать свое добро чужим людям, да, которые нечестивым. Бывают такие, знаете, вот бывают сотовые операторы продают так называемые короткие номера. То есть этот короткий номер очень дорогой. Ну, например, один раз я случайно хотел позвонить сотовому оператору по телефону 08850, перепутал две цифры, вместо 85 набрал 58 и попал в справочный центр. Здравствуйте, это справочный центр. Я им задаю вопрос какой-то. И они говорят, это вам к справочному центру сотового оператора. Я говорю, а я куда попал? Они говорят, а вы попали в справочный центр, там какой-то другой это, компания. Буквально разговор шел, ну, может быть, минуту, может быть, чуть больше. С меня снялось почти 200 рублей. То есть, это специальные номера, которые снимают деньги со счета за входящий звонок. Вот. Таких номеров очень много. Короткий номер, позвони, расскажут анекдот. Человек звонит на этот номер, с него снимается по 50 рублей минута. Там, все что угодно. Бывает, этими номерами пользуются злоумышленники. Они звонят с этого номера вам и говорят, это, срочно перезвони. Все. Или смс приходит, срочно перезвони. То есть от вас либо столько, даже деньги положить надо, просто перезвони. Человек перезвонит, с его счета снимаются деньги. Вот, то есть мошенники, они не дремлят и придумывают все новые и новые способы. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Ну, что еще сказать про телефоны? Хотел такой момент сказать, что телефонная этика. То есть, тоже телефоны вошли в наш обиход, и, в общем-то, даже среди верующих, даже среди людей очень вежливых, как бы не выработалась еще этика общения по телефону. Ну, как бывает? Например, идет собрание, и вдруг зазвонил телефон. Я иногда удивляюсь, вот собрание идет, подросток сидит, ну 16 лет, у него зазвонил телефон, и он выходит с собрания. И я вот иногда думаю, ну, кто ему мог позвонить, что нельзя разговор отложить на час. Я знаю и себя, я знаю других людей, но крайне редко бывают звонки, которые действительно, действительно требуют, чтобы ты немедленно вышел. Один брат, хорошо я его знаю, этот брат, человек достаточно занятый, у него много всяких нужд и по семейным делам, и по делам работы очень много. И он решил провести эксперимент. Он просто этот телефон выключил. Поставил автоответчик, ему звонишь, здравствуйте, вы позвонили такому-такому, оставьте свое сообщение. И он решил, говорит, я буду телефонные звонки проверять один раз в день. Один раз в день он выбрал время, и вот в это время он проверял телефонные звонки, и на некоторые он перезванивал. И он сказал, за 10 дней, он 10 дней продержался, за 10 дней я не пропустил ни одного важного звонка, хотя и звонили и по работе, и так. То есть он сказал, что не было случая, когда бы я не смог решить какую-то ситуацию, но в течение того времени. Зато, говорит, у меня высвободилась масса времени, у меня высвободилось очень много, я спокойнее стал, я не стал постоянно переживать, где мой телефон, там, чтобы телефон. Вот. Друзья, то есть мы должны понять, что не всегда мы должны тут же бросаться отвечать на звонок. Но идет вызов, и пусть идет. Если что-то действительно случилось, если что-то какая-то проблема серьезная, то нас найдут. Друзья, бывают исключения, бывают люди, действительно находящиеся на важной работе или на важном служении, допустим. Ну, служители церкви, возможно, у них ситуация другая. Но обычный человек, у них ситуации такие, что вот надо прямо за телефон бросаться. У них таких ситуаций редко бывает. Особенно если на собрании. Поэтому на собрании телефон лучше выключить. Бывает, знаете, вот никогда не слышали, что кто-то думает, я свой телефон на виброзвонок поставлю, он никому не мешает, да? Но действительно, так и есть. На виброзвонок поставил, он никому не мешает. Это хорошо. Но бывает, вы не замечали случай, бывает, сидишь, в колонку начинает, такой звук такой, да, в колонку. Это помехи от сотового телефона. То есть, человек сидит недалеко от микрофона, ну там, если вы там сидите, это помех не будет. А вот если вы здесь сидите, и кто-то позвонил, он вибрирует в кармане, вот, а на микрофон идут наводки, и собранию все равно это мешает. Бывает так, что человек забывает выключить телефон. Или как? В общем, мы с первой по этике сотового телефона, по разговорам, это во время собрания желательно вообще выключать. Или выключать, или если вы очень важного звонка ждете, поставьте его на вибровызов. Вот. Еще момент, какой хотел очень отметить, важный, как мне кажется, важный по этике сотовых телефонов, это просто мы общаемся. Вот я общаюсь с кем-то, вот разговариваю, и вдруг звонит телефон. Обычно реакция какая? Схватывает и убегает куда-то, да? Убегает, там час разговаривает, этот человек уже уснул, вот, он возвращается. Это невежливо. Так мы в нашей обыденной жизни мы так не делаем. Если к нам пришел человек, мы ему обычно говорим, сейчас я докончу, ты подожди, да? То есть мы даем понять, что у нас идет разговор. Но почему-то это не срабатывает, когда звонит телефон. Почему-то у телефона приоритет настолько высок, что все прекращается, абсолютно все. Человек на полусловие можно прервать, телефон звонит. Но я стараюсь в последнее время практиковать так. Не всегда получается, но стараюсь. Если звонит телефон во время беседы, любого беседы, я просто смотрю на звонок. Если я вижу, что человек, явно может подождать, просто не отвечаю на звонок. Перезвоню позже. Если все-таки мы вынуждены ответить на звонок, что надо сделать? Первое, надо извиниться. Сказать, извините, пожалуйста, я отвечу на звонок. Я вынужден ответить на звонок. И поговорить очень коротко. Сказать, да-да, выслушать, услышать, что проблем нет, и сказать, извини, я перезвоню. Это нормальная вежливость по отношению к нашему собеседнику. Почему, я говорю, почему-то так бывает, что человек настолько вот телефону, что вот идет день рождения, люди поют, и вдруг звонит телефон, и все, и человека нету. И иногда чувство такое, что лучше бы этот телефон вообще никогда не было. Вот хотя я сам активно очень пользователь телефона, у меня много звонков в день. Но все-таки я вижу этот большой очень недостаток в нашей жизни. Вот телефон разрушает семейные молитвы, разрушает семейное общение, общение с детьми. Читаешь ребенку книжку, звонил телефон, убежал. Потом мне стыдно перед своими детьми. Я ему читал книжку, а он видит, что телефон важнее для меня, чем беседа с ребенком. Да, то есть мы должны в этом вопросе быть тоже очень внимательны, чтобы дьявол не мог нам что-то телефон дергать, чтобы мы убегали. Еще хотел отметить тоже коротко сигналы на вызов и сигналы на ожидание. Друзья, проверить, какие сигналы у нас идет на вызов. Приехал к нам один брат, брат хороший, проповедь такую сказал, что как апостол Павел. Все, что-то они себе покаялись. Потом к нам домой. Такое общение, все. И он, выходя из дома, у него зазвонил телефон. Вы знаете, это было как, как гром среди ясного. Там такая музыка зазвучала. У меня просто до речи пропал. Полное несоответствие. Как это может быть? Друзья, мы должны понимать. Вот интересно, что мусульмане, им же вообще музыку запрещено чужую слушать. Вот, и они на телефоны стали ставить суры из Корана. Вот мулла поет суру, да, и вот на телефоны ставят, потому что другую ничего ставить нельзя. Вот, а потом у них тоже проблема. Оказывается, по законам шариата нельзя прерывать муллу, когда он поет. И получалась ситуация, они суру поставили на телефон, телефон зазвонил, а его прерывать нельзя, его надо дослушать до конца, а тот не дождется, пока... И, в общем, выход из положения очень стал простой. Выход из положения какой? Просто телефон стали ставить, ну, просто звонки. Ну, звонки обычные, да, то есть не музыкальные звонки. И все, никого не мешает. Даже если вы забыли его выключить, этот звоночек никому не мешает. А иногда бывает... Такой грохот поднимается из кармана или еще что-то. Сейчас очень популярно ставить, среди особенно подростков, ставить популярно там различные речевые. Там, возьми меня трубку, там, не слышишь, что ли, там, или еще что-то. Вот говорит телефон, говорит. То есть это просто даже невежливо, это отвлекает народ. Я бы такой совет, вот для себя я взял такой совет и советую другим. Надо на телефон такую музыку ставить или такой вызов, за который было бы не стыдно, если вы забыли выключить его в собрании, а он зазвонил. Вот представьте, вот вы забыли выключить телефон в собрании, а он зазвонил. Будет ли вам стыдно? Я знаю один случай, лично знаю один случай, когда человек не признался, что это его телефон, и телефон так и остался, человек не признал, что это его телефон. Во время собрания звонил телефон, и человеку было стыдно выйти к нему. И вот он так и звонил, и он так после собрания остался лежать. Никто его не забрал. То есть настолько бывает, ну, просто нехристианское и даже выходящее за всякие нормы морали норм звонки, что... С этим надо тоже быть очень внимательным. Потом, друзья, бывают телефонные вызовы. То есть, когда мы звоним, вместо длинных гудков идет музыка, да? Замечали? Звонишь человеку, а там музыка идет. Бывали такие случаи смешные. Я звоню одному, он говорит, привет. Я ему говорю, привет. Он говорит, как дела? Нормально. Вот. Я начинаю с ним беседовать, а потом опять он говорит, привет. Как дела? Я начинаю понимать, что это просто такой звонок. Вот. Я уже с ним поговорил, я уже все ему рассказал, я уже хотел трубку положить. А оказывается, это звонок. То есть, друзья, сейчас чего только не бывает. Там вы позвонили в КГБ, там еще что-то. Друзья, всякое. В общем-то, где-то, может, это и смешно, но нам, как христианам, это неприемлемо. Вот. Бывает так, что этот звонок сотовый оператор ставит без нашего ведома. Приходит СМС-сообщение, вам подключена услуга, мы это СМС-сообщение не заметили, бабушка в очках своих вообще не увидела это сообщение. И так этот звонок... работает. Первый месяц бесплатно, а потом каждый месяц снимается по 30 рублей за эту услугу. Это называется дополнительная услуга. Поэтому я вот, например, советую, если вы кому-то позвонили и услышали, что этого человека звонит, вернее, вместо телефонных вызовов идет, вместо длинных гудков идет музыка, вы ему скажите об этом. А знает ли он вообще об этом? Потому что человек, может быть, даже деньги свои теряет по 30 рублей в месяц, потом авторитет свой теряет, потому что, может быть, брат-служитель, еще кто-то, у него такая ситуация, вот такой звонок. Ему надо об этом сказать. Что делать в том случае, если вам сообщили, что у вас на телефоне вместо звонков идет вот такая музыка? В этом случае вы должны позвонить оператору сотовому и сказать, отключите у меня эту услугу. И они вам обязаны выключить. Я знаю случаи, когда братья, ну, из таких вот, которые могут добиваться своего, они за полгода возвращали деньги за эту услугу. Они говорят, мы эту услугу не подключали, верните нам деньги. Ну, обычно они сопротивляются этим, сумма небольшая, там получается около 200 рублей. Вот. Но, тем не менее, даже это можно добиться. Вот. Но мы должны следить за тем, что когда нам звонят, не было ничего непотребного. Вот. Еще 2-3 пункта хотел сказать по этике телефонных разговоров. Необходимо представляться. Друзья, вот звонит человек и говорит, привет, разговаривает. Я один раз полчаса с одним человеком разговаривал, ну, полчаса, да, не меньше. И только к концу 30-й минуты я начал догадываться, кто это. Но получилась такая ситуация, что я поменял телефон, и его номер не переписал к себе. И он звонит, и мне было стыдно спрашивать, кто это такой. Ну, как-то неловко было, а он не представился. И беседа вроде, я чувствовал, что она пройдет без акцессов, пройдет. Но в конце он спросил, ну, к тебе Витя приехал. И вот этот вопрос уже поставил меня в тупик, потому что я не мог вспомнить, какой Витя. Друзья, то есть, если бы он этот вопрос не спросил, то мы так бы и закончили, я бы до сегодня не знал бы, кто это был. Друзья, в общем-то, этого доставляет определенное неудобство. Хорошее правило, хорошее, что он позвонил, сказал, это Денис. Вот, и представляюсь. Друзья, у нас это займет одну секунду, у нас человеку будет... Бывает так, едет человек в машине. Вот, но я, например, когда в машине еду, наушниками пользуюсь, чтобы... По правилам дорожного движения нельзя телефоном разговаривать. Я пользуюсь наушниками. Вот. Звонит человек. Я нажимаю кнопочку, ответить. Но я же не вижу, кто звонит. Да, он у меня записан, но я не вижу, кто это. И первые несколько секунд уходит на то, чтобы идентифицировать человека по голосу. И пропускаешь важную информацию. Друзья, неплохо. Этот такой-то, такой-то. Представился, позвонили. Вот, еще один пункт. Длительность звонка. Мы должны понимать, друзья, что телефон это не средство общения. Хотя бывает и средство общения. Если, например, люди живут в разных городах, давно не виделись, позвонили, пообщались. Но, в общем-то, если мы в церкви в одной, если мы в одной семье, если мы в одном городе живем, то телефон это не средство общения. Телефон это средство информирования. Позвонил, сообщил информацию, понял, все, положил трубку. 90% разговоров должны укладываться в одну минуту. Ты точно знаешь, что ты хочешь сказать, позвонил человеку, сказал ему информацию, он понял, ты положил трубку. Да, бывают разговоры более длительные, такое бывает. Но в общем-то, мы должны понимать, что мы должны жалеть время другого человека. Особенно, если вы звоните кому-то брату. Бывает, по часам разговаривают, и это очень, ну, братья же вежливые. Они не могут сказать, что мы заняты. Но, тем не менее, такая ситуация некрасивая. То есть, длительность звонка мы должны контролировать. Ну, и последний пункт из этики телефонных разговоров – это тема разговора. То есть, написано, помните, в послании к Тимофею, они бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Такой текст есть, да? Вот это к телефонам очень применимо. Говорят, чего не должно. По телефону должно говорится, мы должны говорить только то, что прилично, что правильно, и ничего лишнего. Не говорите о каких-то, может быть, вопросах, которые нас не касаются. Мы должны помнить, друзья, что, в общем-то, ну, опять-таки, работая вот в этой сфере, я сталкивался с отделом, который контролирует вот, экономические, технологические преступления. Все разговоры абсолютно всех людей записываются. То есть, знаете, вот вы позвонили бабе Маше и спросили, как у нее там кролики поживают. Вот, этот телефон, этот разговор тоже записывается. Срок хранения в разных регионах разнится. До нескольких лет доходит срок хранения. То есть, сейчас средства записи такие большие. Вот если раньше катушки такие были, да, вот крутились это там, и их надо катушки было складировать где-то и все. Сейчас средства хранения информации, они очень совершенные. То есть, в небольшую коробочку может поместиться до десятков тысяч разговоров. Часов разговоров. Поэтому спецслужбам нет никакой нужды экономить на этом. Они записывают абсолютно все разговоры. Абсолютно записывают абсолютно все смс-сообщения, которые проходят через ваш телефон. В нужный момент они могут это поднять против вас или против ваших близких, или даже, может быть, например, злоумышленники это могут сделать, если и так далее. То есть мы должны понимать, что телефон он может прослушиваться, и он, более того, он обязательно не прослушивается, но записывается. Потом в нашем я вот общался с людьми, которые вот этим занимаются, они говорят, что в нашей структуре сделан так, есть так называемые триггеры. То есть, когда человек говорит по телефону, говорит определенное слово, то его телефон, его разговор не только начинает записываться, как раньше, но на него обращает внимание. То есть, человек говорит, сказал слово, например, теракт. Ну, я не помню, какие слова там, теракт, например. Все, и сразу вот этот разговор не только в архив попадает, но попадает на стол проверяющего. То есть, чтобы не было там и так далее. Вот эта фраза «и говорят, чего не должно», мы должны понимать, что, в общем-то, не обо всем надо говорить по телефону. Да, вот может быть тот не расслышал, брат Сергей рассказал ситуацию, что его знакомому дали 7 лет тюрьмы за то, что он по телефону, ну, просто поговорил не о том, о чем должен был поговорить. В общем-то, статьи за телефонный терроризм, там за телефоны какие-то, может быть, такие статьи есть. Мы должны быть в этом аккуратны. И еще последний пункт, который я хотел отметить про телефоны, это насчет телефонов, краденных телефонов. То есть сейчас подростки очень любят меняться телефонами. То есть сегодня он один телефон, вот я за свою жизнь, ну вот я пользуюсь телефонами, наверное, лет, ну, около, больше 10 точно, я поменял 3 телефона. 3 телефона, да. Вот, сейчас третий. Бывает, что человек за подросток или там кто-то за неделю 3 телефона меняет. То есть у него месяц прошел, другой телефон. На рынках сейчас лотки стоят, видели, да, люди стоят, и там огромное количество телефонов лежит. То есть продают, подменяются. Друзья, в общем, сейчас закон такой, в России такой закон. Если телефон украден, то виноват тот, у кого его нашли. Неважно, купил ты его на рынке, поменял ты у него, у другого. Если телефон украден, то виноват, если ты нашел, то виноват ты. Ну, в нашем крае Краснодарском были случаи, когда люди выплачивали деньги только за то, чтобы уголовное дело на них не завели, за то, что у них украденный телефон. Хотя сами они его не воровали. Как это происходит? В любом телефоне у него есть специальный код. в котором отображается его модель, год выпуска и номер серийный, определенный, уникальный для каждого телефона. При любом разговоре, при абсолютно любом разговоре и при любой смс-сообщении, в разговор или смс-сообщение входит вот этот код. Поэтому сотовый оператор всегда знает, какой у вас телефон. Вот вы позвонили с сотового телефона, уже оператор знает, какая у вас модель. Поэтому они присылают вам рекламу, касающуюся этой модели, настройки, касающиеся этой модели, хотя вы не сообщали им модель, но они уже знают. И вдруг телефон украли. Украли телефон, поменяли сим-карту, уехали в другой регион России, все другое. Но код не удаляется. Даже перепрошивая телефон, есть такой термин перепрошить, то есть изменить его внутренность. Чаще всего этот код все равно остается прежним. И может пройти полгода, может пройти даже год, но где-то зафиксировал звонок с этого телефона, и в конечном итоге этот телефон обязательно найдут. И у вас оказался этот телефон в руках, и вы будете виноваты. Поэтому вот настоятельная рекомендация, убедительнейшая, что никогда не покупайте телефоны со стороны. Даже вот вы купили у верующего человека, но он купил его не новым, он где-то купил. Ситуация может быть такая, что он украденный. Поэтому лучше купить новый телефон в салоне или у достоверного человека. А у своих детей следить, нет ли у них постоянно обмена телефонов. Они же считают, что, как считают все люди, что да, какие-то проблемы происходят, но обязательно не со мной, да? Это где-то там. Но это может быть и с вами. Ребенок принес телефон чужой, а потом приехала милиция. Или вызвали вас в прокуратуру. То есть это очень-очень даже реально, и таких случаев не раз и не два, а очень много. Это все, что касается, вот я хотел сказать, сотовых телефонов. Что я хотел сказать по поводу следующего пункта, это сообщение. СМС-сообщение или ICQ-сообщение. Вы слышали эту фразу ICQ-сообщение, да? Ну, молодежь говорит так, Аська. Аська, слышали, да? Аська. Ну, вообще, правильно, Аська это такое простонародное значение, это название. Правильно, ICQ. Ну, по-английски, я тебя ищу. ICQ, я тебя ищу. Вот это перевод этого слова. А по-русски Аська. Вот. Ну, что такое Аська? Это небольшая программа. Небольшая программа, которая устанавливается или в телефон, подключенный к интернету, или в компьютер. В этой программе человек получает код и присваивает себе любое имя. Он может назвать себя настоящим именем, например, я вот Васьки, например, Денисом, а могу себе придумать, например, любое другое имя. Женское, мужское, никто не проверяет. Название собаки, звездочка, все что угодно. Все что угодно, можно. И никто не может проверить, кто стоит за этим именем. Проверить невозможно. И начинает переписываться. То есть сообщение доходит сразу. Это примерно как СМС-сообщение. То есть его отправляешь, оно приходит сразу. Но в отличие от СМС-сообщения, эти сообщения бесплатные. То есть человек отправляет сообщение, и за него деньги не снимаются никакие. Можно 100, 200, 1000, 500 тысяч там отправить сообщений, сколько угодно. Деньги не снимаются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что нет никаких ограничений. СМС-сообщение от 30 копеек до 2 рублей, да, сейчас доходит. И ты еще подумаешь, прежде чем тебе ответить. Вот, деньги снимаются быстро. Васьки такого нету. Вот, контактов очень много. До десятка, до двух десятков, даже больше контактов. И когда человек входит в Ваську, там загорается такая зелененькая лампочка, загорается, что человек на линии. Например, вот я сейчас, допустим, если бы у меня был в телефоне Аська, если бы была, я бы ее включил, например, и сразу всех людей, которых Аська есть, сразу высветилось Денис в сети. И мне сообщение «Привет», я сразу «Привет», и все, и общается человек. То есть все это быстро, и все это бесплатно. Друзья, в общем-то, если в сотовых телефонах я говорил, что есть определенные плюсы, вот плюсы сотового телефона, можно поговорить, выяснить какую-то информацию, то плюсы Васьки, в общем-то, сведены практически на нет. То есть в ICQ я не вижу никаких плюсов для подростков. Да, например, 6 лет назад, вот когда я работал в одной фирме, мы с помощью программы ICQ связывались с нашими партнерами в Москве. Это было удобно. То есть есть определенная сфера применения этой программы, есть сфера применения. Но наши подростки, наша молодежь, они просто там проводят время. Они просто праздны, болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Это 100% так. Поэтому надо запрещать пользоваться этой программой. Потому что ничего полезного оттуда нет. Какие проблемы, друзья? Анонимность. То есть человек может представиться кем угодно. Он может разговаривать с кем угодно, даже не называя своего имени. У него развязывается язык, у него нет никаких барьеров. Более того, по сообщению всегда человеку легче сказать. Один брат сильно провинился перед другим братом и захотел попросить прощения. Но ему было стыдно к нему в глаза смотреть. И он что сделал? Взял смс, написал брат, прости меня. По смс-сообщению или по смс-сообщению или по айске всегда легче, потому что не видишь человека в лицо. Легче нагрубить, легче сказать какую-то непотребность, легче начать разговаривать на темы, о которых человек никогда не будет разговаривать в личном общении. Поэтому это очень большая опасность. А в Ваське эта опасность в 2 раза больше или даже в 10 раз больше, потому что анонимность. Человек не знает, с кем общается или может скрыть это. Вот. Более того, если вы, например, допустим, придете в сотовому оператору и скажете, я хочу посмотреть список своих смс-сообщений, там вам дадут. Но список ICQ-сообщений вам никто никогда не даст. Это происходит внутри интернета, и это от вас скрыто навеки навсегда. То есть вы никогда не проконтролируете, что и с кем разговаривает ваш сын через ICQ. Не проконтролируйте это. Вот. Кроме того, программа ICQ, она так устроена, что там можно искать людей. То есть я захожу, например, в ICQ и говорю, я хочу поговорить с человеком, с девушкой, так, 18 лет, живущей в Краснодаре, у которой, например, интерес вот такие-такие. И мне высвечивается список сразу. Людей для меня совершенно незнакомых. Просто список людей. И я смотрю, кто из них в сети. А, вот в сети. Привет, привет. Друзья, вы знаете, когда я работал на работе, вот, то 6 лет назад это было и продолжалось определенное время. Я уже женился, а все еще продолжал пользоваться на работе этой программой. Были многочисленные случаи, когда мне пишут, привет, хочу с тобой познакомиться. Многочисленные. Я уже даже заранее ответ подготовил. Мне пишет одна, привет, меня зовут Толя, хочу с тобой познакомиться. Я говорю, привет, Денис, 27 лет, 3 детей. Вот. То есть, как бы распущенность среди этого огромная. Люди о чем только не говорят, потому что нету никакого контроля. Полная анонимность. Поэтому это очень важно. Но вот этот момент я хотел еще сказать. Легкий доступ людей со стороны. То есть к вашему ребенку может абсолютно любой человек написать. То есть отсутствует барьер. Например, вот ворота, да. И взрослый какой-то мужчина зовет вашу дочь 14-летнюю, подойди сюда. У вашей дочери возникнет барьер. Она не захочет ему подойти. Или она захочет, но ей будет страшновато, она закроет задвижку и будет разговаривать из-за забора. Скорее всего, она не откроет дверь, не пустит его сюда. Вот. У нас заложен внутренний психологический страх общения с незнакомыми людьми, особенно если это, например, ребенок и взрослый человек. В интернете этот страх отсутствует. Потому что в интернете, когда ICQ-то через интернет работает, когда человек общается в ICQ через интернет, у него нету. Он не видит, с кем он общается. Да, там есть фотографии. Но кто дает гарантию, что фотография реальная, да? Но даже и по фотографии ничего определить нельзя. Друзья, поэтому в интернете масса людей, которые пользуются этим, они находят свои жертвы через интернет. Есть люди, которые к детям имеют определенные пристрастия, да? Они знакомятся через интернет с детьми, они их ищут, они выходят с ними на контакт, они представляются кем угодно. Опять-таки знаю личную ситуацию, когда вылавливали такого человека, мне даже неприятно называть, как эти люди называются, которые к детям, детей ищут через интернет. Вот. И ФСБшники вылавливали такого человека. Знаете, как они его вылавливали? Они завели ICQ-контакт, представились молоденьким, молодым подростком, 12-летним, вот, и начали и ждали, пока он им напишет. Он им написал, тут такие здоровые дяди сидят с усами и пишут, меня зовут Миша, мне 12 лет, вот. И в конечном итоге так продолжалось несколько дней. И тот человек клюнул и пригласил его в парк, вот этого юношу, который в ней существует. Вот, в парк он посадил для своих нехороших целей. Вот, и когда он пришел в парк, вот, то вместо молодого 12-летнего мальчика к нему подошли такие два человека, в общем, арестовали его. Друзья, то есть к чему это говорю? Что виртуализация, то есть непонятно, с кем ты разговариваешь. Мы должны своим детям внушить, мы же им учим, не общайтесь со старшим, учим же, да? Не разговаривайте на улицах с незнакомыми людьми, мы же этому учим. В интернете этого барьера нету. Человек общается с кем угодно и может общаться с людьми, которых мы совершенно не знаем, ни их психологических, ни нравственных, ни духовных уровней, мы его не знаем. И он может общаться, он может подружиться, он может с ним переписываться, признаваться в любви и так далее. А потом окажется, что это какой-то маньяк или еще что-нибудь. Такие случаи не очень частые, но такие случаи бывают и нередко. Поэтому мы должны понять, что ограничение. Но даже если не такой человек, не какой-то вредоносный маньяк, но даже если просто это подросток верующих родителей из соседней церкви, все равно ни к чему доброму эта беседа не приведет. Поэтому у меня здесь пункт есть такой, какой выход из положения? Выход из положения надо запрещать в сотовых телефонах, в сотовых подростков, интернет-доступ. Если интернет-доступа нет в сотовом телефоне, то ICQ невозможно. То есть если вы пришли в сотовом оператору, написали заявление, я отказываюсь от интернет-доступа, все, выключите меня, то ICQ у него работать не будет. Понятно, да? Друзья, что еще? Теперь от сотовых телефонов переходим к компьютерам. Друзья, компьютеры, это тоже устройство, которое очень тяжело сказать, это абсолютно зло или абсолютно добро. Оно совмещает в себе и то, и другое. Вот. И какие рекомендательные, ну, что можно порекомендовать насчет компьютеров? Опять-таки, главная рекомендация – покупать компьютер, если вы решили купить компьютер, покупайте только если у вас есть определенная к этому нужда. Просто так купить компьютер не надо. Ну, фотографии смотреть там или еще что-то слушать, музыку слушать. Если вы хотите слушать музыку, купите DVD-проигрыватель. Есть сейчас магнитофоны с флеш-картами, через них можно слушать музыку не хуже, через компьютер. Вот. Но компьютер покупать надо иметь определенную цель. Например, брат занимается служением, допустим, ходатайственным служением. Или, допустим, фонотеку ведет. Или, допустим, он может быть редактор какого-то журнала или печатает еще что-то, допустим. Да, можно. Но, или, например, ребенку нужен по учебе компьютер. Да? Тоже можно купить. Но все равно должна быть определенная строгая цель. Дальше. Бывает, ну, компьютер, мы стесняемся компьютеров, да, и поэтому стараемся прятать куда-нибудь в дальнюю комнату. Вот приходим, и компьютер куда-нибудь в дальнюю комнату. Вот в этом я вижу определенную опасность. Если в доме есть компьютер, друзья, я понимаю так, он должен стоять на месте, где максимальная проходимость людей. То есть, чтобы это место не было тайной комнатой. Потому что ребенок сидит за компьютером, занимается, вокруг него никого нету, в эту комнату никто никогда не заходит. У него всегда искушение заниматься на компьютере тем, чем не потребно. Если он занимается на компьютере там, где постоянно ходят люди, постоянно, например, может кто-то зайти, у него уже гораздо меньше шансов сделать что-то непотребное. То есть он просто будет стесняться. Бывает, вообще люди любят ставить компьютеры каким образом? Чтобы он был за тыльной стороной к двери. Ну, как вот бывает, вот на работе человек работает, например, начальник заходит, а он в игру играет. Он переключает кнопочку, начальник смотрит, у него там все нормально, там циферки, все. Начальник ушел, он кнопочку переключил, опять в игру играет. Вот так и наши дети. Вот он заходит, папа заходит в дверь, а компьютер стоит тыльной стороной. Он пару кнопок нажал, там две кнопки надо нажать, две кнопки нажал, и все, у тебя на экране совсем все другое. Даже секунды это не занимает. И на экране все другое. Поэтому хорошо, если компьютер есть в доме, чтобы он стоял стороной так, чтобы было видно. Я зашел, и сразу вижу, что на экране. Вот. Кому-то это не понравится из детей. Ну, может быть, это и не очень даже вежливо. Но, в общем-то, это все равно хранит человека и создает определенную психологическую трудность к тому, чтобы заниматься тем, что нехорошо. Друзья, еще один какой пункт я хотел отметить насчет компьютера. Друзья, не секрет, что наши дети разбираются в компьютере лучше, чем мы, да? Вот, намного. Бывает так, человек, например, говорит, там, хочешь слайды, хочешь я фотографии семейные покажу? Покажу. Эй, Петя, иди сюда. Петя там 10-летний прибегает, там нашел, все включил, там пароль, все. А папа столько вот так вот смотрит, как это происходит. Друзья, ситуацию не изменить. То есть все равно, если бы я сейчас сказал, надо вам идти учиться, еще раз учиться, да, все равно ничего бы не помогло. Потому что дети это схватывают легче. Но, тем не менее, я все равно это скажу. Вот мы покупаем автомобиль, а ездить не умеем. Что мы делаем? Мы учимся. Друзья, и когда мы покупаем компьютер в свой дом, мы должны хотя бы какие-то элементарные знания иметь, чтобы нас просто хотя бы дети не обманывали. Второй момент. В компьютере существуют программы, которые позволяют проходить, ну, которые устанавливают родительский контроль. То есть, я еще об этом буду говорить немножко позже. Родительский контроль. То есть эти программы позволяют контролировать то, что делает ребенок на компьютере, и не позволять ему делать то, что не надо делать. Кто-то скажет, да эти дети все сотрут и все заново поставят. На самом деле не так. То есть если изначально компьютер попал в руки специалиста, изначально, который установил систему таким образом, что ребенку было дано только определенное право делать на компьютере то и то и то, а не делать того и того и того, то он ничего сделать не сможет, даже если он хороший специалист. То есть единственное, что он сможет сделать, это полностью переставить систему, но тут даже слепой заметит, что это произошло. То есть незаметно исправить ситуацию не получится. Поэтому я, например, рекомендую, если вы покупаете в свой дом компьютер, например, за 20 тысяч, ну сейчас компьютер 15 тысяч стоит, 20, 25. Бывает, родители покупают дорогие компьютеры за 30 тысяч, там, за 35. Не пожалейте дополнительных 3-4 тысяч. Обратитесь в специальную, ну, в фирму, найдите специалиста, заплатите ему эти деньги. Пусть он вам настроит компьютер таким образом, чтобы, во-первых, был пароль на вход, который знаете только вы. Во-вторых, стали программы родительского контроля. Друзья, программа родительского контроля, они позволяют очень хорошо, эффективно контролировать работу компьютера. Во-первых, четырех направлениях. Первое, время, которое он проводит за компьютером, они регламентируют. То есть, знаете как, 2 часа прошло, компьютер выключился. Все. И ничего не сделает. Просто выключился компьютер и все. Второе, блокировать доступ к некоторым сайтам, интернет-серверам. Он говорит ребенку, мне надо учиться через интернет. Мне надо там рефераты, мне то-то, Википедия, там еще что-то, энциклопедии разные. Пожалуйста, вопросов нет. Специалист настраивает вам доступ в интернет таким образом, что он может получить доступ только к энциклопедиям, словарям и рефератам. И все. Он хочет полезть туда-то, а ему блокируется. Это все возможно и реально. Просто за это надо немножко заплатить. И я вам советую не экономить, заплатить, и у вас на компьютере будет эффективный контроль. Дальше. То есть время контролируется доступ к сайтам и другим интернет-ресурсам. Потом запрет некоторых игр и программ. То есть просто запрет. То есть человек хочет запустить, а оно запрещается. То есть человек невозможно. И четвертое, близко к третьему. Это наоборот, разрешение только определенных программ. Он говорит, мне надо готовить диплом на работу. Пожалуйста, вот Microsoft Word, вот текстовый редактор, вот таблица Excel, вот там тебе Photoshop, чтобы тебе пользоваться, вот тебе доступ к определенным сайтам, пользуйся. Все остальное, ничего тебе не надо. А он скажет, а почему запрет на это? Потому что тебе это не надо. То есть, друзья, компьютер штука настраиваемая очень сильно, и поэтому если нам не пожалеть усилий и времени, даже мы сами не очень соображаем в этом, да, но мы можем найти человека за определенную сумму, который нам все это сделает. И ребенок не сможет воспользоваться. Вот. Более того, это приучит его. Знаете, когда я первый компьютер покупал себе, точнее, мне родители покупали, я был неверующим. Я один раз пришел в такой магазин, точнее, не магазин, там игры компьютерные были. И я первый раз в жизни увидел компьютерные игры. Меня так восхитило, что я пришел к родителям и говорю, мам, пап, мне нужен компьютер. А мне было 14 лет. Они говорят, а зачем? Вот первый вопрос, зачем? Я говорю, я буду учиться программировать. Вот, хорошо, мы подумаем. Они подумали и решили купить компьютер. Он стоил 2 месячные зарплаты моих родителей, представляете? Это большая сумма. Но они, тем не менее, решили его купить. Но Бог так устроил, я верю, что это Бог устроил, что этот компьютер был бракованный. То есть, раньше не было такого, что флешки стали, там все программы загружались с кассет. Ставил кассету, она так крутится, там пикает что-то, и там отверточку надо подкручивать еще, чтобы звук был получше. И оно загружается в компьютер. И потом ты играешь. И вот иногда 10 минут игра загружается, а потом ты в нее целый день играешь. И вы знаете, был какой-то бракованный компьютер, у него вот этот вход, через который загружались игры, не работал. Вот. И я ничего не мог сделать. Я и так, а он не работал. А родители говорят, а чего же ты компьютером не занимаешься? Ты же хотел учиться программировать. Но я же не могу сказать, что у меня компьютер игры не играет. Вот. А с компьютером шли 2 книжки толстые по программированию. Язык там Basic был такой простой и ассемблер. И вы знаете, и мне другого ничего не пришлось делать. Я просто, ну компьютер же есть, за него отданы огромные деньги. Что-то же надо делать. Вот. И я начал его изучать. Вы знаете, и потом прошло время, и я скажу так, что ну я изучил его основательно, хорошо, научился программировать, даже на этом деньги зарабатывал еще в том возрасте. Но интерес к играм у меня пропал. То есть я никогда не увлекался играми. Друзья, то есть кто-то скажет, что ограничением, запретом ничего не сделаешь. Сделаешь. Если есть ограничения, ребенку хочется, а нельзя. Он будет свое применять в другой сфере. И это принесет пользу. Вот, поэтому очень хорошо, если вы сможете, ну, таким образом ограничить доступ к своему компьютеру вот с помощью программ родительского контроля. Друзья, о чем еще хотел сказать? Очень коротко. Есть такое понятие, называется социальные сети. Социальные сети. Слышали, может быть, это Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, MySpace, ну и так далее. Там целая тьма этих социальных сетей. Друзья, какая опасность? Все те опасности, которые я говорил уже, сюда входят. Но есть еще одна большая опасность. Человек в социальных сетях раскрывает информацию о себе. Вот он, где бы он ни находился, сейчас сотовый телефон, он достал, сфотографировал, кнопочку нажал, оно ушло в социальную сеть. Там друзья начинают общаться и так далее. Сложность в том, что к этой информации имеет доступ абсолютно любой человек. Друзья, он может знать, где вы живете, чем вы занимаетесь. То есть ребенок пишет, я пошел в школу, я пришел со школы, там вот Twitter есть такая штука, там, то есть можно писать все, что угодно. Я пришел со школы, я вышел в школу, моих родителей дома, там уехали туда. Информация абсолютно вся. Телефоны, контакты, все открыто. То есть, знаете, почему это происходит? Потому что там визуально, психологически нету твоих противников. Просто страничка в интернете, ты там один. Ну, тут светится фотография твоих нескольких друзей. Вот и все. И человеку хочется как бы рассказать о себе. Вот он, я увидел, там птичка летит, сфотографировал, отослал. И вот они обсуждают. Но информации накапливается столько много, что на основе этой информации можно все узнать о человеке. Можно узнать, как, где вы живете, ваш распорядок дня, все что угодно. Друзья, этой информацией пользуются люди, которые хотят ограбить квартиры. Этой информацией пользуются правоохранительные органы, когда хотят найти преступника. А вот одного преступника ограбил банк. Вот. Его поймали только потому, что он в одноклассника написал, ну, своим одноклассникам. У него не хватило ума подумать, что если его одноклассники читают, только и сотрудники ФСБ тоже это читают. Вот, его поймали. Друзья, через информацию вот в одноклассниках, вот этих социальных сетях, можно... Ну, все что угодно сделать. Поэтому, в общем-то, мы должны понимать, что это не очень хорошо, и своим детям это внушать, что это не то, что не очень хорошо, это вредно и плохо. Поэтому информация там вот в социальных сетях не должно нашей быть. Вот, я знаю, опять-таки, людей, которых увольняли с работы. Вот одного человека уволили с работы за то, что он написал, ну, есть такая социальная сеть, Facebook называется, ну, почти одноклассник, только американская. Он там написал, что мой начальник не очень умный человек, вот, и такой-сякой. А начальник взял да прочитал. И его на следующий день уволили. Вот и все. То есть это открытая закрытость, так называется. То есть как бы все закрыто, но это открыто всем. Друзья, еще что я хотел сказать. Очень тоже важно. Компьютерные игры. Сейчас увлечение компьютерными играми достаточно острое. Люди играют очень активно. И в этом есть определенная опасность. Друзья, не всегда верующие понимают, в чем опасность игр. Они понимают, что это плохо, говорят, нельзя, нельзя. А почему это плохо? Даже сами не понимают. Друзья, я читал социологические исследования по психологии детей и взрослых по поводу игр. Дело в том, что игры – это то, что человеку очень свойственно. Игры детям нужны. Через игры ребенок развивается и получает нужное представление об этом мире. Но компьютерные игры не соответствуют вот этим требованиям. Через игры ребенок учится общаться с другими детьми, да? Вот они вместе в песочнице играют, они поссорились, потом помирились, потом еще что-то. Они учатся социальности. Компьютерные игры, они антисоциальные. Потому что человек сидит один на один с компьютером. Даже если он играет в сети, и там присутствуют другие дети, которые, например, находятся за 1000 километров от него, но они играют вместе. Все равно он один находится. Он не учится ни общаться, он не учится ни решать проблемы совместно, он не учится друг другу помогать. То есть компьютерные игры, хотя они и игры, хотя они и удовлетворяют интерес человека, но пользы, как от игр обычных, они не приносят. Не приносят. Поэтому человек, который занимается компьютерными играми, он вырастает чаще всего антисоциальным. Он плохо общается с людьми. Плохо. Второй момент, друзья. В общем, это затягивает очень сильно. Что у него постоянная потребность. Вот бывают компьютерные игры такие, где надо, например, вот он такой мир представлен, очень яркий. Там все нарисовано, вот как у нас здесь в лесу, все нарисовано. И там ходишь, там встречаются разные герои, там и монстры всякие, там звери, и все, и надо с ними воевать. Вот. И для того, чтобы тебе как бы лучше воевать, тебе надо купить, например, меч. Купить в этой игре. Этот меч стоит, например, 5000 рублей. Настоящих живых рублей. Человек идет в пункт приема платежей, 5000 рублей перечисляет на счет этой игры, потом заходит в игру и покупает там меч. И этим мечом он потом сражается. На что потрачены деньги? Друзья, знаю людей, которые тратят много денег на это дело. На что? Не на что тратили, на интерес. Однажды был я в екатеринбургском лагере, есть такой город Екатеринбург, и там недалеко село Михайловское, и там среди очень красивого соснового такого леса на берегу большого озера проходит христианский лагерь. Ну, меня туда пригласили однажды, я туда приехал. Большое озеро, очень большое озеро такое, что это красиво, и у нас лагерь. А на той стороне этого озера другой лагерь. Тоже палатки стоят, и мы никак не можем понять, что там за люди. Не было раньше таких людей там, а тут лагерь. Ну, значит, ночь проходит, точнее, ночь наступает, ночью мы спим, и слышим, что через лагерь, через нас лагерь кто-то идет. Топот такой, как отряд какой-то идет, топот такой. Ну, мы выходим, смотрим, идут рыцари. Взрослые мужчины с бородами, с такими с копьями большими, в кольчугах, со шлемом. Прошли мимо нас и туда. Ну, конечно, интересно очень. Утром просыпаемся, смотрим. Там что только там, сражения, на мечах сражаются, там, в общем, все. Оказывается, эти люди называют себя толкиенисты. Толкинист. Ну, был такой писатель Толкин, в середине 20 века жил. Он написал книгу, называется «Властелин колец». Вот. И многим людям эта книга понравилась, что они начали в эту книгу играть. В эту книгу играть. И вот они приезжают, и две недели не прекращается ни днем, ни вечером, ни утром. игра не прекращается. Они там, у них роли распределены, там эти хоббиты, там эти там другие, и там маги, волшебники. Вот они сражаются, дерутся между собой. Вот, завоевывают кого-то, там у них убийство есть, и все. Ну, в смысле, как бы виртуальное убийство. Там они замки играют. И вот однажды я встречаю такого человека, там, ну, недалеко от нашего лагеря. Он тоже с бородой такой, полураздетый, с какими-то мечами. Я спрашиваю, кого вы изображаете? Кого вы изображаете? Он говорит, ты догадайся сам. Ну, я предположил, такого-такого-то. Ну, Гэндальф, говорю. Он говорит, нет, я не изображаю Гэндальфа. Я и есть Гэндальф. Вы понимаете, да? И когда я посмотрел на него, я в его глазах увидел убежденность. Потом, когда я приехал домой после этого лагеря, мне было очень интересно, я стал информацию про этих людей проверять. Ну, как так? Люди просто... Друзья, это не дети 16-летние, это люди по 50 лет. Вот. Этим занимаются. Я стал про них читать, и оказывается, когда вот этот лагерь екатеринбургский готовился, вот ихний толкинистический лагерь готовился, то были, ну, как бы были тренировочные бои, и одного подростка 16-летнего убили по-настоящему. То есть мечом деревянным ударили по голове, и он умер. И когда с отцом этого подростка брали интервью, он сказал такую фразу: «У нас у хоббитов всякое бывает». Вы понимаете, друзья, это уже полная потеря самоидентификации. Да? То есть человек полностью потерялся. У него произошла смена личности. Друзья, компьютерные игры... Вот, это настолько реально бывает, что человек не всегда даже соображает, где конец реальности. Не всегда. В общем-то, сейчас, ну, до последнего момента, всегда виртуальный мир, то есть мир несуществующий, мир игры, он всегда отделен экраном от нас, да? Вот есть экран, телевизор, компьютер, телефон, и там что-то происходит, а мы с этой стороны смотрим. Друзья, последнее время движение к тому, чтобы совместить тот мир с нашим миром. Сейчас появилось 3D-кино. Например, прошел фильм «Аватар» такой известный. Но я сразу говорю, я его не смотрел, разумеется, но смотрели масса моих знакомых. То есть, говорит, человек садится в зрительный зал, и ощущение, что вокруг него происходит движение, вокруг него. То есть 3D, то есть трехмерное кино. Сейчас существуют игры, человек одевает очки специальные, и как будто бы из экрана все это выходит и происходит рядом. Друзья, виртуализация очень сильная. И человеку, особенно с неустойчивой, в смысле не окрепшей еще, не то что неустойчивой, но не окрепшей психикой ребенка, противостать этому трудно. Трудно противостать. Он поиграл в какую-то игру, а потом он не может произвести грань между реальностью и виртуальным миром. Поэтому, друзья, это очень опасно. Хотя это очень интересно. Трудно, и ребенок один раз поиграл, а потом оттуда трудно забрать. Это очень интересно. Но это очень опасно. И социологи отмечают вред компьютерных игр для развития ребенка. Затормаживается развитие. Происходит падение интереса к реальному миру. Происходит падение интереса к окружающим детям. То есть ему не нужны дети. У него есть свои собеседники в игре. То есть это, в общем-то, очень плохо. Друзья, почему это происходит? Даже в христианских семьях. Почему люди, дети точнее, стремятся к компьютерным играм? Вот. Одна сторона, где-то наше послабление. То есть дали возможность, он пошел играть. Другая сторона, что очень часто мы не уделяем внимания детям достаточное, чтобы они получали необходимую пищу из наших. Вот давайте зададим себе вопрос. Когда кто из вас последний раз играл со своим сыном в настольную игру какую-нибудь? Друзья, я думаю, что многие из вас скажут, не помню за последний год такого. То есть, чтобы собрать детей вокруг себя, поставить какую-то игру с фишками там, допустим, да, или карточки какие-нибудь разложить, или вопросы поотвечать. Раньше, вот в моем детстве, я помню, мы почти каждый день играли в такие игры. Мы там ходили, кубики бросали. Друзья, то есть, в общем-то, у нас была занятость. Родители нами занимались, хотя я в неверующей семье воспитывался, но родители нами очень сильно занимались. Друзья, сейчас ситуация такая, что родители заняты своей работой, суетой, делами. Пришли братья, надо пообщаться. Дети занимаются своими делами. У них других и возможностей нет, у них хочется пойти и поиграть. Друзья, игры есть и в сотовых телефонах. Да, у нас компьютер нет, но у нас есть сотовый телефон, он пошел поиграть. Друзья, я думаю, что нам, вот как противоядие компьютерам, сильное противоядие компьютерам, играм, это наше собственное посвящение своего времени детям. Поехать с ним на природу, в зоопарк, показать им какие-то, может быть, ну, я не знаю, там, небо показать. Вот мы детям звездное небо показывали, они, открыв рот, смотрели. Многие их не знают, название планет и еще что-нибудь такое, не знают. Друзья, то есть интересовать их больше реальным миром, тогда у них меньше будет интереса к виртуальному. Если у них нет интереса к реальному миру, к природе, к зверюшкам, там, они ничего этого не знают, и родителям до них некогда, то у них весь интерес будет в компьютере, в виртуальных мирах. И мы до какого-то момента можем это сдерживать, а потом мы не сможем это сдерживать. Поэтому нам надо не упустить момент, вместе с детьми больше времени проводить. Вот, это что я хотел сказать о компьютерных играх. Но галактика, вы знаете, этот вопрос, то, что вы задаете, уже говорит о том, что есть какая-то такая, да, информация об этом. Вот я провел беседу в подростковом лагере, тоже мне этот вопрос задали. А что такое галактика? Это тоже, в общем, есть такое понятие, называется многопользовательские игры. Многопользовательские игры. То есть, где-то в интернете, в Соединенных Штатах Америки, в Австралии там, или в Германии, стоит сервер, так называемый сервер, к которому человек может подключиться с своего сотового телефона, может подключиться с компьютера, может подключиться откуда угодно и получить оттуда информацию. И как бы люди со всего мира играют как бы в одной и той же игре. Вы понимаете? Я, например, в этой игре иду по лесу, встречаю человека, а этот человек живет в Австралии. И мы с ним общаемся, как вы понимаете, как бы через сервер в интернете. Может быть, для кого-то это звучит фантастикой, но это реально то, что сейчас работает. Но эта галактика, это, если это та галактика, о которой я говорю, это одна из многопользовательских игр. Игра, в которой человек выбирает себе героя, и есть целый виртуальный мир огромнейший. Да, ну конечно, виртуальный мир в компьютере, где там свои законы действуют, свои правила, свои деньги. В этой галактике люди платят деньги, чтобы там купить себе что-то. Вот, и они просто играют. Вот. Он сидит в школе, например, скучный урок географии, ему это неинтересно, он играет в галактику. Вот, или во что-то другое. Но можно ли удалить игры, которые находятся в телефоне при покупке, так называемые родные игры? В 95% случаев можно. Ну, в большинстве случаев телефонов можно. Там есть функция, заходите. Бывают модели телефонов, в которых нельзя это сделать. Но обычно игры примитивные, там змейка какая-нибудь там или еще колобок какой-нибудь. Насчет телефонов, вот насчет облучения, да? До сих пор врачи и ученые не сошлись во мнениях, потому что сотовые операторы, сотовые производители телефонов, они убеждают, приводят массу исследований, что никак не влияют. Но это им выгодно, да, сотовым операторам. Врачи говорят, что излучение, оно идет, оно не может не влиять, должно влиять. Но каких-то исследований по этому вопросу сейчас нету. Вообще говорят так, что влияние сотовых телефонов на организм человека, то есть облучение, которое идет, мы узнаем только при следующем поколении людей. То есть пройдет время, и мы узнаем, как облучение, которое мы получаем, разговаривая по телефону, оно влияет на человека. Мы узнаем. Насчет компьютера. Насчет компьютера, в противоположность самому распространенному мнению, основная проблема – это не глаза. Основная проблема здоровья человека, который работает за компьютером, это опорно-двигательный аппарат. То есть он сидит за компьютером, он не двигается. Позвоночник в одном положении, руки, ноги в одном положении. В общем-то, я скажу, что, ну, я вот работаю за компьютером, да, у меня часто болят мышцы очень. То есть это отсутствие физических нагрузок и постоянное положение тела в одном и том же, это самая основная проблема со здоровьем у человека, который много времени за компьютером проводит. Глаза – это вторая проблема. Она тоже есть, эта проблема, но сейчас современные мониторы жидкокристаллические, они проблему излучения сняли. Хотя человек пристально смотрит в одну точку все время. Вы знаете, мысль какой? Смотрите, вот взять вот экран компьютера, допустим, да. Здесь изображение, море, там вдалеке парусник. Здесь, например, допустим, остров и пальма стоит. То есть нам-то кажется, что эта картинка объемная. Там мы смотрим парусник, да, далеко, еще что-то. Но на самом деле все это изображено вот здесь, вот, да, вот, на одной плоскости. Поэтому мышцы, которые отвечают за дальнее зрение, они не работают. Все работает вот на одном уровне. Мышцы, какую бы он картинку ни рассматривал, далекую или близкую, все равно он смотрит вот сюда. Вот. Поэтому человек, который работающий за компьютером, есть очень хорошее правило. Примерно каждые 15-20 минут отвлекать свой взгляд от компьютера, посмотреть куда-нибудь очень далеко, например, вот на далекое дерево, на какую-то точку там далеко, постараться разглядеть листики на этом дереве. То есть заставить работать мышцы глаза, которые не работают, когда ты смотришь на компьютер. В этом случае минимизируется влияние. То есть, когда я, например, работаю, и мне надо о чем-то подумать. Вот, например, работу подумать надо. Я смотрю в окошко, посмотрел далеко-далеко, дальше работаю. Ну, в общем-то, у меня старшая работа за компьютером больше, ну, около 14 лет. Зрение, по милости Божией, я надеюсь, до сих пор 100%. То есть, в общем-то, это, в этом опасность есть, но есть определенные как бы упражнения, которые позволяют человеку сохранить. Вот. Хотя я уверен, что все равно на зрение влияет это. Братские сайты и форумы приносят вред или пользу? Вы знаете, с форумами и сайтами у меня отношения сложные. Одно время я считал, что это очень большая польза от этого, от форумов в интернете, где могут пообщаться братья между собой. Но с течением времени, вы знаете, вот, ну, как бы уже, может быть, второй год какой-то, я полностью отошел от этой деятельности. Почему? Потому что невозможно контролировать разговоры. Ну, форумы – это место, где люди сходятся в интернете, чтобы просто пообщаться, пописать письма друг другу, так вот, вместе. Вот. Примерно как за чашкой чая мы за столом сидим, так вот форум такой, да. И я скажу, что это чаще 90, ну вообще всегда 100% времени это сводится на пустые разговоры, на какие-то выяснения отношений. И я уже долгое время к этому отношения никакого не имею. То есть покаялся, что вообще этим когда-то занимался. То есть это просто пустое времяпрепровождение. Лучше с братьями встретиться действительно за чашкой чая и пообсудить. На форумы какой-нибудь обязательно забредет человек непотребный или еще что-нибудь, и там будет больше споров, чем назиданий и пользы верить.